Итак, мы обе сели, нас разделяло одно сиденье. Тогда настоятельница обратилась ко мне. «Можно ли узнать, сестра Сюзанна, почему мое присутствие приводит вас в такой ужас?» «Матушка, простите меня», — ответила я, — «но я тут ни при чем. Это исходит от отца Лемуана. Он изобразил мне нежные чувства, которые вы ко мне питаете. Ваши ласки, в которых должна признаться, я не вижу ничего дурного, в самых ужасающих красках. Он приказал мне избегать вас, не входить одной к вам в келью, покидать свою, если вы зайдете ко мне. Он обрисовал вас истинным демоном. Всего не перескажешь, что он мне говорил по этому поводу». «Значит, вы ему сказали?» «Нет, матушка, но я не могла уклониться от ответа, когда он сам стал меня спрашивать. И я стала чудовищем в ваших глазах». «Нет, матушка, я не могу перестать любить вас, не могу не ценить вашей доброты ко мне, и прошу не лишать меня ее и в дальнейшем, но я буду повиноваться моему духовнику». «И вы больше не будете заходить ко мне?» «Нет, матушка». «И не позволите мне навещать вас?» «Нет, матушка». «Вы отвергнете мои ласки?» «Мне это будет нелегко, потому что я по природе ласкова и ценю всякую ласку, однако придется. Я обещала это моему духовнику и поклялась у алтаря. Если бы я могла передать, в каких выражениях он говорил о вас... Это человек благочестивый и просвещенный. Ради чего он станет указывать на опасность там, где ее вовсе нет? Ради чего станет отдалять сердце монахини от сердца ее настоятельницы? Но, должно быть, он видит в самых невинных поступках, моих и ваших, зерно тайной развращенности, которое, по его мнению, созрело в вас и грозит под вашим влиянием развиться во мне. Не скрою от вас, что, припоминая ощущения, которые иногда возникали у меня, отчего, матушка, расставшись с вами и вернувшись к себе, я бывала взволнована и рассеяна? Отчего я не могла ни молиться, ни заняться каким-нибудь делом? Отчего какая-то странная, никогда не испытанная тоска овладевала мною? Почему меня клонило ко сну? Ведь я никогда не сплю днем. Я думала, что вы подвержены какой-то заразительной болезни, которая начала передаваться и мне. Но отец Лемуан смотрит на это совсем иначе. Как же он смотрит на это? Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Разве я могу разобраться в этом? «Полните», — сказала она. «Ваш отец Лемуан просто фантазер. Я уже не раз подвергалась таким нападкам с его стороны. Стоит мне только нежно привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней дружеское расположение, как он тут же старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до безумия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать. Я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет за 10 лье отсюда. Очень затруднительно посылать за ним. Его никогда нет, когда он нужен. Но об этом мы поговорим в более подходящем месте». «Вы, значит, не хотите подняться к себе?» «Нет, матушка. Умоляю вас разрешить мне остаться здесь всю ночь. Если я не выполню свой долг, то не осмелюсь завтра приобщиться святых тайн со всей общиной. А вы, матушка, вы будете причащаться?» «Конечно». «Значит, отец Лемуан ничего вам не сказал?» «Ничего. Почему же?» «Да потому что у него не было повода говорить со мной об этом. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах. А я не нахожу ничего грешного в моей любви к такому прелестному ребенку, как сестра Сюзанна. Если я в чем-нибудь виновата, то только в том, что все свои чувства сосредоточила на ней одной, а должна была бы изливать их на всех, без исключения сестер общины. Но это от меня не зависит. Я не могу запретить себе видеть достоинства там, где они есть, и оказывать им предпочтение. Я прошу за это прощение у Господа, и не понимаю, почему ваш отец Лемуан решил, что я бесповоротно проклята Богом за вполне естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься.